Сегодня утром я немного поболтал с учтивым судьей, убедил его с помощью словесных аргументов, подкрепленных безмолвным свидетельством моего честного лица и прямо смотрящих глаз, что я непрофессиональный шулер, после чего был отпущен без единого пятна на моей репутации. Билли Виндзор слушал этот рассказ с нарастающим интересом. «Черт! Это они!» — воскликнул он. «Цитирую товарища Малоне», — сказал Псмит. «Это как, товарищ Виндзор?» «Ну, те, кто целится в газету, сообщили в полицию о притонах, зная, что нас уволокут в участок, прежде чем мы успеем что-то захватить с собой. Держу пари на что хотите, они уже обыскали наши комнаты». «Касательно вашей, товарищ Виндзор, я ничего сказать не могу. Но остается неопровержимым фактом, что моя комната, которую я посетил перед тем, как направиться в редакцию с целью исправить некоторые все-таки мерещившиеся мне недочеты моего костюма, моя комната выглядит так, словно через нее пронеслись два торнадо и одна молотилка. Они ее обыскали при помощи частого гребня. Ни единая моя безделушка не осталась на своем месте». Билли Виндзор хлопнул себя по колену. «Как удачно, что вы отправили этот листок по почте», — сказал он. «Не то все было бы кончено. Только вот...» — голос его погрустнел. «Все идет к решающему взрыву, а я буду за решеткой». 30 дней, — вздохнул Смит. «Собственно говоря, уютным минуткам необходим зиц-редактор». «Что-что?» «Зиц-редактор, товарищ Виндзор, это джентльмен, нанимаемый немецкими газетами, имеющими вкус к оскорблению величества, чтобы отправляться в тюрьму, как только это потребуется, вместо настоящего редактора». В своей блестящей колко-редакционной статье настоящий редактор, например, укажет, что усы Кайзера вызывают у него кошмары. Полицейские силы обрушиваются на редакцию в полном составе, а их встречает зиц-редактор и мирно удаляется с ними. Редактор спокойно продолжает набрасывать план статьи о кронпринце. «Нам необходим зиц-редактор для уютных минуток, почти не меньше, чем боевой редактор, а у нас нет ни того, ни другого». «Значит, Киду пришлось уехать. Ему необходимо немедленно приступить к тренировкам. Он очень благородно предложил отменить свой матч, но, разумеется, об этом и речи быть не может». «Если вы не считаете, что товарищ Малоней способен взять на себя эти обязанности, мне придется поискать кого-нибудь другого. Я буду слишком занят чисто литературными делами, чтобы тратить время на случайных посетителей. Однако я кое-кого наметил. А именно, сдается мне, мы оставляем без употребления массу превосходного сырья в лице товарища Джервиса». «Бэт Джервис? Он самый. Знаток кошек, чьей неугасимой благодарностью вы заручились в недавнем прошлом, пригрев его бродячую питомицу. Доброта с любовью в смене малых дел, как вы, несомненно, слышали, превращают землю в рай, по мнению создательницы этих стихов». Строка из хрестоматийного стихотворения «Мелочи» английской поэтессы Джулии Карни, 1823-1908 год. «Так не должны ли мы предоставить товарищу Джервису возможность продемонстрировать правильность этих слов? По-моему, должны. Как только вас, простите, что касаюсь больной темы, повлекут в темницу, я направлю стопы по адресу товарища Джервиса и позондирую его. К несчастью, его нежная привязанность, видимо, ограничивается вами. Согласится ли он утруждать себя ради меня, покажет будущее. Но попытка ничего не испортит. Если из моего визита ничего не выйдет, я, во всяком случае, буду иметь счастье побеседовать с одним из ваших наиболее именитых сограждан». В дверях возник полицейский. «Вот что, приятель, — сказал он Смиту, — пора тебе юдочки сматывать. Даю тебе еще 3 минуты. Так говори побыстрее, что у тебя есть сказать». Он удалился. Билли наклонился к Смиту. «Думаю, шансы невелики, — зашептал он. — Но если вы меня снова увидите через день-другой, не удивляйтесь. Я не улавливаю хода вашей мысли, товарищ Виндзор. Из Блэквеллской тюрьмы уже бывали побеги и раньше. Не очень часто, правда, но бывали. Смит отрицательно покачал головой. «Не надо», — сказал он. «Вас обязательно изловят, и уж тогда вам не выкарабкаться. Вполне возможно, что вас упрячут в уютную камеру на год, если не больше». «Мне все равно», — мужественно ответил Билли. «Пусть год потом, лишь бы сейчас быть на месте». «Не надо», — убедительно повторил Смит. «С газетой все будет хорошо. Вы оставили штурвал на надежного человека».